определили столы в Волынской земле. Давыду Игоревичу оставили Владимир Волынский, а за Ростиславичами все червенские города. За Василько Ростиславичем закрепили Теребовы, за Володарем — Перемышль. Потом в той же палате, где шло совещание, князья целовали крест. Митрополит Николай стоял в углу палаты под образами, держа в руках большой серебряный крест, а князья один за другим подходили к митрополиту, преклоняли колено, притрагивались губами к кресту. И каждому митрополит говорил: «Если теперь кто на кого покусится, против того будут все и крест честной». И каждый отвечал: «Да будет против того крест честной и вся земля русская». Совещание закончилось большим пиром на сенях. А на утро князья покидали Любич. Святополк и Давыд Игоревич уехали в Киев. Следом за ними двинулся Василько Ростиславич, решивший побывать в Михайловском Выдубицком замке и поклониться святому Михаилу. Святославичи же отправились вместе в Чернигов, откуда Олег должен был уйти в Северу, где ему по наказу княжеского съезда и надлежало жить. Владимир на несколько дней остался в Любиче с тем, чтобы позднее, объехав свои села и устроив все хозяйственные дела, двинуться отсюда назад, в Переяславль. Но не успел он отправиться в свой стольный город, как гонец принес из Киева страшную весть. Только что Святополк и Давыд захватили Василька Ростиславича, ослепили его, и теперь люди Давыда везут теребовльского князя во Владимир. В тот день Владимир Мономах сидел на сенях своего Любичского дворца и смотрел сверху, как на Дворцовой площади на празднике в честь окончания княжеского съезда забавляли людей скоморохи. Они потешали простую часть тем, что изображали только что закончившееся совещание князей. Потом заиграли гусляры, и часть стала петь песни. Все это было противно церкви, но Мономах не давал попам гонять скоморохов и гусляров. Люди, думал он, должны веселиться без страха. Да он и сам любил посмотреть на забавные скоморожьи проделки и кое над чем подумать после их представлений. Эта осень выдалась в Поднепровье теплой, и люди на площади веселились долго. По приказу Мономаха здесь же, около дворца, были расставлены столы. На них стояли меды, разные ества. Князь угощал свою чать. Все было хорошо. После последних трех голодных лет в это лето уродились и жито, и пшеница, и рожь, и репа, и другое. Все клети, амбары и корчаги в его хозяйских владениях были набиты всяким припасом. Отстроились села после губительных разорений между княжеских войн и пожаров, и, наконец, прекратились и сами княжеские междоусобия. Правда, за счет того, что теперь каждый князь был независим от другого, порядок старшинства подчинения всех остальных княжеств Киеву рухнул. Но для Мономаха это не было большой бедой. Что ему была за охота быть подручным у Святополка, и зачем слепо держаться за порядки, которые уже изжили себя? Но теперь установлен новый, прочный, как казалось, строй, который поможет всему Ярославовому дому совместно блюсти русскую землю, объединять силы в борьбе с половцами. А для него, переяславского князя, это было главным. Князь же, поднявший меч на своих сородичей, будет наказан всеми остальными. А это кое-чего стоило. По сути дела, Переяславль стал вторым городом на Руси. Святославичи в этом новом порядке оттеснены, загнанная в дальние города, северу, Муром. И это тоже стоило кое-чего. Он сидел на темных сенях, не разрешая зажигать свечей. Смотрел на темную громаду любических стен и умиротворялся сердцем и разумом. В это мгновение послышался конский топот, и, огибая вежу, на Дворцовую площадь въехал всадник. То были вести из Киева.